Глава 5. Обручение. На следующий день утро выдалось теплое и ясное. Солнце встало яркое и сверкающее, и его первые пурпурные лучи расцветили рубинами пенистые гребни волн. Пир был приготовлен во втором этаже того самого резерва, с беседкой которого мы уже знакомы. Это была большая зала в 6 окон, и над каждым окном, бог весть почему, было начертано имя одного из крупнейших французских городов. Вдоль этих окон шла галерея, деревянная, как и все здание. Хотя обед назначен был только в полдень, однако уже с 11 часов по галерее прогуливались нетерпеливые гости. То были моряки с фараона и несколько солдат, приятелей Дантеса. Все они из уважения к жениху и невесте нарядились в парадное платье. Среди гостей пронесся слух, что свадебный пир почтят своим присутствием хозяева фараона. Но это была такая честь для Дантеса, что никто не решался этому поверить. Однако Данглар, придя вместе с Кадруссом, в свою очередь подтвердил это известие. Утром он сам видел господина Мореля, и господин Морель сказал ему, что будет обедать в резерве. И в самом деле через несколько минут в залу вошел Морель. Матросы приветствовали его дружными рукоплесканиями. Присутствие арматора служило для них подтверждением уже распространившегося слуха, что Дантес будет назначен капитаном. Они очень любили Дантеса и выражали благодарность своему хозяину за то, что хоть раз его выбор совпал с их желаниями. Едва господин Морель вошел, как по единодушному требованию Данглара и Кадрусса послали к жениху с поручением известить его о прибытии арматора, появление которого возбудило всеобщую радость, и сказать ему, чтобы он поторопился. Данглар и Кадрусс спустились бегом, но не пробежали и 100 шагов, как встретили жениха и невесту. 4 каталанки, подруги Мерседес, провожали невесту. Эдмон вел ее под руку. Рядом с невестой шел старик Дантес, а сзади Фернан. Злобная улыбка кривила его губы. Ни Мерседес, ни Эдмон не замечали этой улыбки. Они были так счастливы, что видели только себя и безоблачное небо, которое, казалось, благословляло их.